Теперь же мы лежим тут, под плотными маскировочными накидками, на палящем солнышке, в ожидании контрабандистов. А погодка, что называется, шепчет, одуряюще пахнет степными травами, ветерок качает синие васильки и звенит в серебристом ковыле. В траве оглушительно трещат кузнечики, а в небе заливаются жаворонки. Красотища! Даже зияющие пустыми провалами окон дома, просевшие сараи и завалившиеся заборы давно покинутые людьми деревни с простеньким названием Гусевка картинки не портят. Похоже, отсутствие людей природе только на пользу идет. Разрослись вширь и выползли за пределы палисадника в сады. Правда, всякие груши и яблони почти наверняка давно уже одичали. Ну так нам их не есть. Рано еще, не сезон пока. Сквозь сильно занесенный землей асфальт давно уже пробилась не только трава, но и кусты, и даже молоденькие тонкие деревца. Скоро о том, что когда-то на этом месте была дорога, и догадаться нельзя будет. А чуть позже, лет этак через 20, и дома добьет окончательно непогода и сырость. И осядут они невысокими кирпичными холмиками, которые быстро занесет пылью и затянет травой и кустарником. И над всей этой идиллией, как и сейчас, будет жарить солнце с яркого голубого неба. Просто пастораль какая-то, честное слово, хоть и постапокалиптическая. А мы тут лежим в засаде и готовимся всю эту красоту порушить, если понадобится. Готовимся стрелять, взрывать и жечь. Как тот волк в мультфильме сказал, работа такая. Да уж, и не возразишь. В этот раз я скупердяйничать не стал. И взял на встречу с дорогими гостями почти весь отряд, за исключением дежурного взвода, исполняющего на нашей базе в Ивановке роль мангруппы. Треть своих парней я обредил бредунами и велел занять позиции в нескольких домах на южной окраине Гусевки. Сами бы, конечно, ни в жизни не управились, но тут здорово помогла вещевая служба бригады, на складах которой чего только не было. В старых, рваных и умышленно испачканных плащах от ОЗК до белизны вытертых длиннополых кожаных плащах ходоков с глубокими капюшонами и каком-то еще невообразимом тряпье, в самодельных тюрбанах и шемахах выглядели парни колоритно и угрожающе. Этакие сухопутные пираты с поправкой на постапокалиптический антураж. Не дать не взять. Массовка для очередной серии кино про безумного Макса. Подозреваю, что контрабандисты купятся, если только у них заранее какой-нибудь хитрый сигнал для опознания не предусмотрен. Но даже если так, именно на такой случай и потеем под лохматками мы. Оставшиеся два взвода весьма плотно держат окрестности бывшей деревеньки, заранее распределив сектора обстрела и даже заминировав управляемыми минами наиболее удобные для отступления направления и самые подходящие для обороны позиции. То-то, ежели что, уголовничков наших сюрприз ждет. Главное, чтобы приехали. В наушнике дважды отчетливо щелкнуло, и почти сразу я расслышал сквозь завывание ветра в руинах и шелест высокой сухой степной травы слабые, на грани слышимости, завывания нескольких моторов. Ну, наконец-то, а мы вас уже заждались. Мерный рокот двигателей все ближе. Внезапно оживает наушник. «Чужой Русу! На связи!» «Наблюдаю противника. Цель движущаяся, групповая. 4 единицы. Едут с интервалом метров по 20. 3 легковые и грузовик. Дистанция до головной машины 600. Выглядят спокойно. Держу головную. На ней крупняк». «Понял тебя, Рус. Помни главное, их старший мне нужен живым». Объяснять снайперу, что в случае чего его первостепенная задача – пулеметчик на головной машине, а потом водители всех остальных и контрабандисты, вооруженные самым серьезным, как говорят в армии, коллективным оружием, я не стал. Ни к чему оно. Бекетаев и без меня отлично знает, что, как и в какой последовательности ему нужно делать. «Принял». Руслан замолкает. «Вообще-то я сам установил для всей группы режим радиомолчания. Все сигналы только тоновыми или просто короткими, заранее оговоренными сериями щелчков. Так, на всякий случай. Уж если у контрабандистов хватило ума с бредунами связь наладить, то и до сканирования эфира они вполне додуматься могли. Вполне логичный шаг был бы с их стороны. Но мы со снайпером сегодня исключение. Повторять прокол с командиром бредунов у меня нет ни малейшего желания. Поэтому связь с нашей главной ударной силой мне нужна надежная и ясная. Именно поэтому и возле меня, и рядом с Русом лежат сейчас старые, но надежные и не раз проверенные в деле радиостанции Р-159. Одна моя, трофей еще на Терском фронте взятый. Вторая – от щедрот Лапшина, выделенная нам на время проведения операции, связистами бригады. Да, тяжела старушка, словно могильная плита. Зато с включенным историком любой противник может эфир слушать аж до Ишачьей Пасхи. Все равно ничего, кроме треска, да воя помех, не услышит. Трижды щелкаю тангенты своего Кенвуда. Два длинных и короткий. Приготовиться. Наши, переодетые бредунами парни, не шибко прячась, но и не болтаясь особо на виду, занимают оборону. Но так, вроде как для проформы. Мол, мы компаньонам, конечно, доверяем, но и про бдительность совсем не забыли. Видимо, контрабандисты к подобному уже привыкли, потому что их маленькая колонна из большого самодельного багги, старенького ЗИЛ-131 и двух УАЗов продолжает пылить по степной грунтовке к развалинам села, не сбавляя хода. Вот и отлично. Может, и перебдел я малость, когда по окрестностям минные сюрпризы расставлял на случай, если противник решит в пионеров-героев поиграть и биться до последнего патрона. С другой стороны, ожегшись на молоке и на воду дую. Не хочу я рисковать. Вот и учел разные возможные варианты, вплоть до самых неблагоприятных. Опа! А это что такое? Идущий главным дозором пулеметный багги, по внешнему виду которого я так и не смог определить, из чего же именно он изначально был собран, вдруг резко вильнул в сторону и пошел на разворот. Так, хреново дело. Не получилось у нас взять конвой хитростью. Тихо и чисто. Похоже, какой-то условный сигнал все-таки был предусмотрен. Вот только мы были не в курсе. Остальные три автомобиля, сбросив скорость, тоже начинают поворачивать назад. Нет, ребятки, так дело не пойдет. Звонкий щелчок руслановой винтовки, после которого кулем вывалился из багги пулеметчик, словно дает сигнал всем остальным. И на машины контрабандистов обрушивается шквал огня. Но бьют мои парни не наобум, а по-умному. В клочья полосую резину скатов. Пригодится нам еще этот транспорт. Под свои нужды или на продажу, неважно. Главное, что незачем просто так технику портить. Один только Рус продолжает бить на поражение, одного за другим выхлестывая водителей. Правильно, а то лишь взяли моду из-под обстрела сбегать. Самым шустрым оказался водитель замыкающей машины, выглядевшего удивительно новым, видно совсем недавно с консервации армейского УАЗа. Вот только помимо шустрости добыть бы где парняги удачливости. А вот с этим явно не повезло. Потому как, вырвавшись из-под огня, он вместо того, чтобы гнать свою машину на полной скорости прочь, загнал ее за стоящий на отшибе полуразвалившийся кирпичный сарай. И тут же из-за него по моим парням, переодетым бредунами, ударили три автомата. Ну что ж, сами виноваты. Взвожу ПМ-ку и прихлопываю сверху ладонью по большой пластмассовой кнопке черного цвета. Заложенный за сараем как раз под тем местом, где стоит сейчас УАЗ контрабандистов фугас, послушно рявкает, разнося в клочья и стрелков, и их машину, и часть сарая, и без того уже дышащего наладом. «Отставить огонь!» – командую я в Кенвуд. Все, сохранять молчание в радиоэфире уже просто глупо. Грохот на всю округу слышно было. Над полем боя повисает тишина. Только трещит пламя, пожирающее остов подорванного мною УАЗа. До гулка хлопают в огне рвущиеся патроны. И над всем этим медленно оседает густая пыль, поднятая взрывом. Мои не стреляют, потому что приказ получили. Контрабандисты, похоже, просто ошеломлены нападением. Ну что, пообщаемся? Перевожу свою портативку на ту самую бывшую частоту МЧС. Благо спецы из рэп-бригады мне ее настроили, и даже небольшой инструктаж по пользованию ею провели. После этого я почувствовал себя тем самым нищим из книжки Марка Твена, что большой королевской печатью просто орехи колол. Даже обидно за себя стало, честное слово. Не каждый день тебя мягко, участливо и очень по-доброму сообщают, что ты полный кретин. Ай, ладно, это уже дело прошлое. Пора попробовать с противником по душам поговорить. Может, и сдадутся без боя. Как ни крути, контрабандисты не банда убийц с пустошей. Парни, без сомнения, тоже лихие. Но все-таки не отморозки, по которым виселица горючими слезами рыдает. «Граждане бандиты!» Рычу я в станцию, пытаясь подражать Жиглову в месте встречи. «Внимание! Ваша банда полностью блокирована. Сопротивление бесполезно». «Мда, что-то хреновенько у меня получилось. Не Глеб Егорыч в исполнении Высоцкого, а Жигурда какой-то, прости господи, с его натужным и неестественным хрипом. Ладно, вряд ли тут есть поклонники места. Оценить мой провал как актера будет некому». «Предлагаю вам сдаться, по-хорошему». Продолжаю развлекаться я. Точно по Высоцкому, конечно, не выйдет, обстановочка немного не та. Но все равно продолжаю шпарить максимально близко к тексту. Так, чисто из любви к искусству. «Иначе, в связи с особой опасностью вашей банды, имею приказ командования бригады вас живыми не брать. Минута на размышление, а потом открываем огонь». Как и предполагалось, на таком фильме Говорухина среди контрабандистов не оказалось. Из сакраментального джигарханьяновского «А это кто там гавкает?» я так и не дождался. Зато кто-то решил в переговоры не вступать, а поиграть в героя. Я только и успел, что увидеть резкий взмах рукой за капотом грузовика. Похоже, гранату в нашу сторону метнуть хотел, но не преуспел. Снова сухо и хлестко плюнула свинцом снайперка Руслана. И слишком храбрый или слишком глупый бандит, схватившись за простреленное запястье, с диким воплем рухнул на землю. Впрочем, орал он недолго. Секунды через три за грузовиком жахнуло, и подстреленный затих. Зато на разные лады взвыли еще несколько голосов. Видно, осколками посекло. На этом воля к сопротивлению у противника иссякла. «Эй, там!» – забубнил незнакомым голосом мой Кенвуд. «А чем докажете, что вы на самом деле из бригады, а не бредуны, и не перережете нас, как только мы сдадимся?» «Мда, жидковаты вы, парни, супротив тех же бредунов оказались. Те бились до последнего, стрелялись, чтоб в плен не попасть. Подонки, конечно, но подонки, вызывающие некоторое уважение. А тут надавили на них чутка, и все, потекли как дерьмо на солнышке. Слабаки». «Да ты там не охренел ли в атаке, братское сердце? Тебе что, может бумагу какую с поклоном принести, с печатями и подписями?» Ехидно интересуюсь я. «Думаешь, мне что-то сейчас мешает вас передавить, как клопов? Просто время свое и патроны казенные на вас, уродов, тратить не хочется. Короче, если жить хотите, выходите из-за машин. Оружие сваливайте перед ними в кучу. А сами тихонечко топайте к белому забору слева от вас. И вдоль него строитесь. Мордой в забор, руки в гору, ноги расставить пошире. Все понятно?» «Понятно, твою мать!» Шипит наушник злым голосом. «Вот и ладушки. И чтоб без глупости мне?» Без глупостей все же не обошлось. Пара уж совсем самонадеянных ребят решила, похоже, под шумок улизнуть. Но не была готова встретить на своем пути минное поле. Противопехотная мина ОЗМ-72 – штука страшная. И сладкая парочка зайцев-побегайцев убедилась в этом на собственной шкуре. Почти 2500 готовых поражающих элементов, разлетающихся во все стороны. Это вам не баран чихнул. Шансов у беглецов не было ни малейших. Хреново только, что из-за дурости их осколками машины, похоже, побило. Наши уже, между прочим, машины. Твою ж мать, они мне не в виде металлолома нужны. «Ну и какого хера?» Сварливым голосом интересуюсь я в станцию. «Мины, между прочим, подотчетные. Мне потом объяснительные писать, на что потрачены. И чего отвечу, на двух полудурков? Да мне проще тогда вас тут всех к херам положить и про кровавый и беспощадный бой начальству насвистеть». «Все. Видно тот факт, что нападающие оказались не только хорошими бойцами и хладнокровными убийцами, но еще и законченными жмотами, добил контрабандистов окончательно. Не вынесло, понимаешь, тонкая душевная организация того факта, что могут их тут перебить, словно цыплят, только ради того, чтобы бумажек лишних не писать. По одному, держа оружие над головой, они начинают выбираться из-за машин. И, побросав автоматы и пистолеты в кучу, покорно строится вдоль указанного мною полуразвалившегося забора из силикатного кирпича. На двоих кое-как намотанные окровавленные бинты. Еще двоих вообще несут на руках. Не ошибся я. Действительно, осколки, что гранаты, что ОЗМ, даром не пропали. Что, всего шестеро? Да, не густо же вас осталось. Вяжут сдавшихся наши типа бредуны. Остальные так и лежат под лешами, контролируя теперь уже внешний периметр. Мало ли,